Вторник, 29 марта 1977 года, 8:40. Ленинград, Красноармейская улица. Раз в месяц чуть покосившиеся глухие ворота, обычно надежно замкнутые толстой цепью, гостеприимно распахиваются перед желающими попасть во внутренний дворик школы. Сегодня как раз такой день. Сдача макулатуры. Крокодил Гена в первой серии таскал металлолом, а современные октябрята, пионеры и комсомольцы спасают родные березки. Так безопаснее, а то некоторые энтузиасты могут и рельсы выкорчевать. Своими глазами, правда, в лихие 90-е, видел на выезде из Питера указатель «прием рельсов от населения». Усмехнувшись воспоминанию, перебросил в другую руку увесистую связку газет и притормозил в воротах, пропуская торопящуюся мелкоту. Надо постараться, чтобы до Питера дело не дошло. И до всего остального с этим связанным тоже. Хотя в последние дни стал подозревать, что задача может оказаться сложнее, чем предполагал. Колесо истории скользит по очень глубокой колее. Вырулить из нее будет, ох, как непросто. Порой даже кажется, что это и не колея вовсе, а русло реки в узком ущелье. Поди, перенаправь воду через отвесные скалы по бокам. Неторопливо вошел в необычно шумный двор и огляделся, припоминая. Вдоль стены рядком выстроились невысокие горки макулатуры по числу классов. Около каждой мнется по подмороженному ответственному с помятыми от многомесячного использования тетрадками в руках. Нашел кучку от нашего класса и подвесил свою ношу на крючок пружинного безмена. Пока Армен пыхтел, разбирая в полутьме риску, до которой оттянулся указатель, я засунул нос в записи. В среднем приносит от 3 до 5 килограммов, хотя у некоторых энтузиастов доходит и до 10. 5200. Подвел Армен итог и чиркнул что-то карандашом на страничке. «А неплохо», — прикинул я, направляясь к выходу. «В среднем 3 тонны макулатуры со школы, да примерно на 400 школ в городе. 1200 тонн макулатуры с города. Это ж сколько рощ этим сохраняется. А если по стране взять?» «Дюха, подожди меня!» На углу нос к носу столкнулся со спешащим паштетом. «Я быстро!» Он рванул к воротам, а я отошел в бок, любуясь воронами, затеявшими салки на коньке крыши напротив. Веселье было в самом разгаре, и мне даже привиделось там, в этом перепархивающем на фоне розоватого неба кубле, мелькание довольных ухмылок и озорной блеск черных глаз. Обожаю наблюдать за этими умнейшими птицами. Из медитации вывел хлопок по плечу. «Привет, Дюх!» Мне приветливо улыбается Антон Веселов. «А ты гигант. Это ж надо было так быстро сообразить и успеть извернуться. Спас наши шкурки». «Сильно влетело?» «Ну, могло бы быть заметно хуже, если б не один шустрик», — хитро подмигнул он. «А так выгнал из дискотеки и пообещала, что если еще раз увидит с Куревым в школе или около, испортит характеристики для поступления». «Да ну их нафиг, Тони, эти вонючие палочки. В чем кайф-то? Ты же наверняка еще не втянулся, так? Для понтов куришь. Да еще и гребля твоя. Тебя тренер уроет, если узнает». «Да, в канале утопит сразу», — нахмурился Антон. «Ладно, я с этим сам разберусь. Привет, паштет». «Хелло, Тони», — к нам присоединился зарозовевший от быстрой ходьбы паштет. Развернулись и неторопливо зашагали к дверям. «Анекдот хотите?» — воровато оглядевшись, предложил Антон. «Политическая частушка. Только чур никому не рассказывать». Протянул я неуверенно. «Ага, давай», — часто закивал Пашка, обрадованный высоким доверием. Мы приостановились, образовав кружок. Секретарь комсомольской организации школы наклонился к нам поближе и речитативом произнес, отбивая ритм взмахами ладони. «Обменяли хулигана на Луис Карвалана. Где б найти такую б***ь, чтобы на Леньку поменять?» Я изобразил вежливую улыбку, обдумывая, как бы помягче вправить этому оболтусу мозги. Пашка же заливисто рассмеялся и разродился в ответ другой виршей. В поле сорная трава, до сих пор не полота. Скоро будем, братцы, срать в унитаз из золота. Парни поржали и вопросительно посмотрели на меня. Быстро перебрав в уме варианты в поисках наиболее безобидного, выдал. Брежнев спрашивает у Косыгина. «А как звали одноглазого русского полководца, который разбил Наполеона?» «Кутузов», — отвечает тот. «А того английского одноглазого адмирала?» «Кальсон. А, нет, Нельсон». «А как зовут этого хитрого одноглазого еврея?» «Моше Даян». «Ага. Товарищ, я не понял, а почему у нас маршал Устинов до сих пор с двумя глазами ходит?» Под дружное реготание ввалились в школу и двинулись в раздевалку. Тони, дождавшись, пока паштет начал спускаться в гардероб, я придержал Антона за локоть и полушепотом продолжил. «Ты голову-то включи. Тебе через 2 месяца экзамены выпускные сдавать, а через 4 — вступительные. Ты бы с политическими анекдотами на время завязал, а? А то получишь 2 дня рождения в пилотке. А если особо повезет, то и 3. Оно тебе надо?» «Да ну брось, я ж знаю, кому рассказывать. Ты же не побежишь закладывать, и Пашка тоже». «Эх», — тяжело вздохнул я, — «минер ошибается 1 раз. И тебе 1 раза хватит, чтобы жизнь себе испортить основательно. 10 раз правильно человека оценишь, а на 11-й ошибешься. И все, сливай воду, туши свет». Был подающий надежды секретарь комсомольской организации школы и кандидат на золотую медаль. И нет его. Understand? Правильный ты. На физиономии Антона отразилась сложная гамма чувств, среди которых преобладала непоколебимая уверенность в светлом будущем. Он покивал каким-то мыслям и добавил. «Пора двигать тебя в комитет». Спрашивать вступающих, сколько комсомольцев штурмовало Зимний и как звали лидера индийской революции? Нафиг, нафиг. О себе лучше подумай, я серьезно. «Окей, спасибо за беспокойство», — Тони дружески сжал плечо. «Я учту. А насчет комитета ты подумай. Нам нужны правильные ребята. Учишься нормально, политику понимаешь, с дисциплиной проблем нет, общественную нагрузку волочешь хорошо». Замычал я от неожиданности, остановив рвущийся из глотки вопрос. Потом решил, что ничего страшного не будет. «Какую нагрузку?» «Ты ж политинформатор». Я на всякий случай кивнул. Что-то такое действительно смутно припоминается. «Ну вот, конфликтов в классе нет. У вас уже комсомольцев достаточно стало. Надо кого-то от класса в комитет вводить. Пойдешь?» Я призадумался на миг. С одной стороны, мне это нужно, как собаке 5-я нога. А с другой, вот с такого мелочного безразличия страна и начала сыпаться. Начав менять историю по-крупному, неплохо бы и самому изменяться хоть в мелочах. «Ну, если выдвинут без подсказок со стороны, то почему нет, а иначе против?» «Вот как?» — Антон на мгновение задумчиво свел брови к переносице. «Ну, так даже лучше. Ну ладно, пошли, что ли, переодеваться». Мы поздоровались с тяжело поднимающейся из гардероба Верой Соломоновной и, пропустив русичку, скатились по узкой лестнице. В отсеке, отведенном для переодеваний нашему классу, я с радостью обнаружил свою палочку-выручалочку и, оттеснив ее в сторонку, начал тихонько прояснять возникший вопрос. «Зорь, у меня вопрос. Говорят, я политинформатор в классе». «Опять за старое?» «Ну, Зорь, будь ласка». «Еще чего захотел?» — проворчала она, поправляя прическу. И уже громче. «Да хватит меня уже в темный угол волочь! Через 7 минут звонок!» «Боишься, что ничего не успеем?» «Я тебе успею!» С добродушной усмешкой наблюдаю, как по Зорькиным щекам начинают гулять пятна румянца. В этом возрасте вгонять девушек в краску... «Such an easy game to play...» На мои плечи мягко опускаются чьи-то теплые ладони, и в левое ухо ласково втекает бархатистый голосок подкравшейся Кузи. «Отпусти Светика, обсуди со мной, мы успеем». «Вот зараза», — отмечая с невольным восхищением, даже слегка прижалась к спине. «А моему организму сейчас много ли надо? Хватает и намека». Кровь с готовностью прилилась к скулам, запылали уши и мгновенно пересохла во рту. Типичные признаки стрессорной реакции, только усиленного диуреза не достает. Роли поменялись. Теперь забаву пытается сделать из меня. Под аккомпанемент раздающихся вокруг девчачьих смешков, поворачиваясь и пытаясь достойно выйти из ситуации, вальяжно тяну. «Всего 7 минут. Уж больно ты, Наташ, тороплива». Демонстративно окинув меня сверху вниз оценивающим взглядом, она со зловредной улыбкой проворковала. «Да было б там из-за чего задерживаться». Стремительно пролистал в уме варианты ответов, отсеивая пошлые. А таких оказалось неожиданно много. И выдал первый, прошедший через фильтр. «Ты просто представить себе не можешь, как я счастлив твоей близорукости». И пока Наташа подбирала ответную колкость, повернулся к Зорьке. «Ну, партизанка, говорить будешь?» «Буду. Куда же я денусь?» Преувеличенно горестно вздохнула Света, закатив глаза к низкому сводчатому потолку. «Переодевай обувь побыстрее и пошли». Проскочил мимо злобно пыхтевшей Кузи, переобулся и вырвался на волю. По дороге к классу выпытал, что политинформация проводится по средам за 15 минут до начала урока. Есть 3 постоянных выступающих. Я, Сёма и Никита. И мы обычно заранее делим между собой темы выступлений. «Понятно. Надо на завтра готовиться». Заняв свое уже привычное место за партой, задумался. «Ну чего Кузька ко мне цепляться начала? За 3 учебных дня уже 2 раза. Не помню я с ее стороны к себе интереса. Да и нужен он мне. Пусть со своим студентом гуляет. Или она со многими заигрывает, оттачивая мастерство». Покосился из-под лобья на красу класса, которая в этот момент собрала взгляды всех парней, прогулявшись с тряпкой от доски к раковине. Никакой вихляющей походки от бедра. Чуть томная, но естественная грация и изящество линий, как на штриховых рисунках Пушкина. Волнительное зрелище не портит даже инфернальные цвета школьной формы. Намочила, вернулась. Слегка приподнялась на цыпочках и начала, неторопливо изгибаясь в талии то вправо, то влево, протирать верх выщербленной кое-где доски, оставляя широкие мокрые полосы. Край без того не очень длинный, лишь до середины бедра юбки, при этом интригующе вздернулся на добрый 10 сантиметров, дав старт необузданному разгулу фантазии. Я невольно сглотнул и неимоверным усилием воли заставил себя обернуться. Эх, жаль, фотоаппарата нет. Феерическая картина приоткрытых ртов и остекленевших взглядов, угрезящих на его ребят, останется только в моей памяти. Наклоняясь к портфелю, подмигнул неодобрительно поглядывающей Зорьке. Затем достал учебник алгебры и громко пришлепнул им по парте, прерывая чересчур затянувшееся прекрасное мгновение. По классу пронеслось клацанье несмыкаемых челюстей, кто-то из парней за спиной нервно хохотнул, возобновился негромкий гул разговоров и движений. Кузя, закончив подготовку доски к уроку, аккуратно сложила тряпку на полочку и двинулась по проходу, глазки скромно в пол, на лице неясным отблеском намек на улыбку. Я проводил ее оценивающим взглядом. «Да, примерно 45, а хотя нет, чуть больше, около 48 килограммов лакомой плоти». Уткнул хмурый взор в парту. «Предстоящие годы будут непростыми во всех отношениях».